Глава четвертая. Ночевал Фомин в сторожке на пляже, познакомившись со старичком-сторожем и наплетя ему небылиц о размолвке с женой. Поверил старик или нет, но переночевать позволил. А утром вновь началось то, от чего Юрка отвык, живя у Светланы, что стал забывать, как дурной кошмарный сон. Опыт бродяжничества какой-никакой, а все же некоторый у него уже, к сожалению, имелся, поэтому утром он первым делом отправился на рынок. Однажды он читал в газете, что в Москве первыми просыпаются многочисленные помойные птички, галки и вороны. Они сбиваются в стаи и летят кормиться отбросами, которых в огромном городе достаточно. Ученые вычислили пути перелета их стай, определили места кормления, уделив воронам и галкам немало своего хорошо оплачиваемого времени. Людей у нас изучают гораздо менее внимательно. Пожалуй, только в связи с определением интенсивности нагрузки транспортных магистралей в часы пик. Но разве это расскажет, что стоит за каждодневными миграциями населения из одного конца города в другой? На рынках создавались и тут же распадались трудовые коллективы, готовые за наличный расчет разгружать любые овощи и фрукты. Первая половина утра прошла за разгрузкой помидоров. Получив трояк, Юрка позавтракал в харчевне при рынке, потом пошел звонить Светлане. Ее не было ни дома, ни на работе. Пришлось вернуться на рынок, ставший уже родным и знакомым. Потолкался среди покупателей, таких же, как он сам, искателей мелкого приработка. Подошла машина с молодой картошкой. Искатели оживились. Но приехавшие торговать молодые парни сами перетаскали мешки, не обращая внимания на ядовитые замечания по поводу тоскующих без них полевых работ. Поняв, что на рынке больше не обломится, Фомин купил в ларьке сигарет и, усевшись на лавочку около троллейбусной остановки, начал раздумывать над проблемами бытия. Ехать домой к Светлане он боялся, вдруг около ее дома ждут соглядатые. Поехать к Сакуре, незабвенному школьному наставнику, поговорить по душам, вернее, вытряхнуть из него душу, узнать, что он прячет на самом ее дне. Но адреса Сакуры нет. И тут вспомнился Икриной. Обвислый животик, округлые жесты, пространные обещания помощи. Заехать к нему, узнать адрес Сакуры и деньжат стрельнуть. В прошлый раз Икриной на адрес Александра Михайловича не раскололся, но тогда и сам Юрка многого не знал. Теперь расклад иной, теперь Икриному не вывернуться. Уже подходя к дому доцента, Фомин засомневался, если того не окажется дома, неужто придется ждать? Нет, надо рискнуть. А если не застанет, повторить попытку позже, не предупреждая заранее о своем визите. Доцент оказался дома. Увидев стоящего в дверях Юрку, он смешался. Фомину даже показалось, что Икриной его испугался, а может, не его самого, а испугало нечто связанное с ним. Но пропустил в прихожую, неловко запахивая на безволосой жирной груди куртку голубенькой пижамы. Вот, не попадая непослушными пальцами на пуговицы, жалобно улыбнулся Икриной. «Вчера засиделись. Проходи, как дела? Есть хочешь?» «Поесть не мешало, хотя бы впрок». Икриной проводил Фомина на кухню. «Кают-компания», — вспомнил Юрка первое свое посещение доцента. Достал из холодильника бутылку водки, быстро нарезал помидоры и колбасу, поставил на плиту чайник. «Давай это, по маленькой». Икриной разлил водку по пузатым стаканчикам и, не дожидаясь Юрки, выпил. Схватил кусок черного хлеба и, жарко дыша, сунул в рот. «Почему не расспрашиваете, а, Михаил Владимирович?» Взяв бутерброд с колбасой, мрачно поинтересовался Фомин. К водке он не притронулся. В его положении даже запах спиртного может дорого стоить, особенно при встречах с милицией. «Вдруг я уже все документы собрал и пришел узнать, куда их отнести. «Шутишь?» — нервно дернулся Икриной. «Зачем тебя расспрашивать? Раз пришел, значит, надо. Так ведь? Так? Сам расскажешь, если захочешь. А не скажешь, я не обижусь. Нет, сейчас век информации. Столько ее обрушивается на человека, просто потоп вселенский. А зачем мне лишнее знать, а?» «Мне Александр Михайлович нужен», — сказал Юрка. «Кажется, мы один раз уже...» — начал Икриной. Фомин, не дослушав, прошел в комнату, снял с серванта большую хрустальную вазу, повертел в руках, словно разглядывая. Увидев, что хозяин приплелся следом за ним, повторил вопрос. «Мне нужен учитель, понятно?» «Но я...» — прижал к груди руки доцент и тут же сморщился, как от зубной боли. Ваза полетела на пол, брызнув во все стороны искрящимися осколками, а Юрка уже снимал с серванта вторую. «Что ты делаешь?» «Александр Михайлович объяснит», — усмехнулся Фомин и поднял вазу над головой. «Стой!» — зажмурившись, закричал доцент. «Я в милицию!» Вторая ваза грохнулась на пол. Икриной закрыл лицо руками. Хрустя подошвами ботинок по осколкам, Фомин подошел к нему вплотную. «Какая милиция, Михаил Владимирович! О чем вы?» «Мы оба все прекрасно понимаем. Вы отлично знаете, кто такие получатели. Адрес и телефон, или я здесь...» «Не надо!» — выставил перед собой ладони доцент. «Не надо, я дам. Разбирайтесь сами. Но ты никому не скажешь, где и как узнал его адрес. Только на этих условиях. Обманете. Нет-нет!» — заверил Икриной. «Какой смысл?» «Я слушаю», — поторопил Фомин. Михаил Владимирович быстро продиктовал адрес и телефон Сакуры. «И еще...» Юрка выразительно потер пальцы. «Да-да, сейчас», — доцент метнулся в спальню, вынес две смятые десятки. «Больше не могу, ей-богу, нету». «Ладно». Юрка взял деньги и пошел в прихожую. Остановился на секунду. «Извините, если что не так». Услышав, как хлопнула закрывшаяся за ним дверь, доцент зло плюнул на осколки. «Скотина безрогая, тварь!» — взвизгнул он, топая ногами. Потом обессиленно упал в кресло, тяжело отдуваясь, но тут же сорвался с места, услышав требовательный звонок в дверь. К его изумлению в прихожую ввалились двое здоровенных парней. Следом шел Мирон. «Был?» Увидев осколки хрусталя на полу, сразу же спросил он, «Кто?» — сделал недоумевающее лицо Икриной. «Где он?» — Мирон ухватил доцента за отвороты куртки. Не обращая внимания на треск рвущейся тонкой материи, притянул его к себе, встряхнул. «Где?» «Да что ты, да откуда?» — попытался освободиться Михаил Владимирович, но, получив крепкий удар, отлетел в комнату. «За что?» Садясь на полу и держась руками за живот, простонал он. «У меня человек рядом с твоим домом дежурит», — зло прошипел Мирон. «Он позвонил, что этот придурок пошел к тебе. Был или нет?» «Господи!» — раскачиваясь из стороны в сторону, завыл доцент. «Денег приходил просить. Я дал 20 и быстро добавил. У меня больше нет, правда нет?» «Куда пошел?» Легонько пнул его ногой Мирон. «Ну, давно ушел?» «Да только что!» «Откуда мне знать, куда он пошел?» Жалобно затянул Михаил Владимирович, проклинавший и Шаулова, который привел к нему Фомина и Виктора Степановича и всю их компанию. «Прибьют и фамилии не спросят». «Смотри, интеллигент!» Последнее слово в устах Мирона прозвучало, как самое грязное ругательство. «Душу выну!» «Если еще придет, задержи под любым предлогом. Поехали», — скомандовал он своим парням. «Посмотрим по улицам. Далеко не мог уйти». Как разминулись, черт бы его совсем. После их ухода Икриной еще некоторое время сидел на полу, глядя пустыми глазами на осколки хрусталя. Охая и кряхтя, поднялся, пошел за веником и совком. Заметая осколки, подумал, что надо сегодня же уехать к жене на дачу, предварительно купив любые путевки и билеты на поезд, даже лучше на самолет, уехать как можно скорее, пока не вляпался в более серьезные разборы. Вазы жалко, но себя жалко больше любых хрустальных ваз. «Харе, харе, Кришна, харе!» — заунывная тупая мелодия, сопровождаемая монотонным глухим стуком маленького барабана, но если от нее отрешиться, то можно размышлять о своих делах, опять невеселых, еще более осложнившихся. Фомин поудобнее оперся спиной о стену, вытянул ноги и, полуприкрыв глаза, начал вспоминать свой визит к Икриному. Наверное, его спас случай. Выйдя из квартиры доцента, он решил навести ревизию в собственных карманах, пересчитав наличность. Вопрос, как быть дальше, опять встал перед ним, как великая китайская стена, которую ни обойти, ни объехать. Выгребая из карманов мелочи и скомканные купюры, Юрка посмотрел в окно лестничной площадки, выходившее во двор. У подъезда остановилась машина, из нее выскочили трое парней, шустро кинулись к дверям парадного. Загудел, опускаясь, вызванный ими лифт. «Мирон! Опять все тот же Мирон!» Фомин не мог ошибиться. Слишком хорошо запомнился этот человек из-за неожиданной встречи, с которым снова пришлось превратиться в бродягу, оставить уютную квартирку Светланы, болтаться по городу, бить вазы у Икринова. Юрку внезапно охватил противный страх. Сейчас они поднимутся сюда, увидят его и... Раздумывать, что будет потом... Не оставалось времени, слишком жива память о встрече с бойцами Виктора Степановича в полутемной подворотне проходного двора. Еще раз выглянув в окно, Фомин увидел, как к машине подошел четвертый парень, молоденький, в модной синей рубашке, и, не дожидаясь, пока поднимет наверх Мирона и его приятелей тихоходный лифт, Юрка побежал вниз по лестнице. Проскочив несколько пролетов, невольно замедлил свой бег. Куда он, собственно, торопится? Внизу стоит еще один. Наверняка он караулил у дома Икринова и вызвал сюда Мирона, а теперь, увидев выскочившего из подъезда Фомина, обязательно сообщит об этом и укажет, в какую сторону тот побежал. Такси сразу не поймаешь, а ждать городского транспорта все равно, что... Самому отдать себя в руки преследователей, вероятность сразу сесть на троллейбус или автобус мизерна, метро далеко, а убежать от Мирона и компании, имеющих автомобиль, надеяться нечего. Что же делать? Несколькими этажами выше хлопнула дверь шахты лифта, потом дверь квартиры. «Зашли к Икриному», — понял Юрка. «Переждать здесь, пока они не уедут», а вдруг кто-нибудь из них пойдет вниз пешком, хотя бы на всякий случай. Затевать драку, заранее зная, что к противнику каждую секунду может подойти помощь? Нет, это не выход. Ноги сами, помимо его воли, отсчитывали ступеньку за ступенькой вниз по лестнице. Тупая апатия навалилась на Юрку. Все стало безразличным, словно мир потерял краски, превратившись в подобие плохой любительской черно-белой фотографии, мутной, нерезкой, слабо проявленной. Сейчас они выйдут из квартиры доцента, спустятся вниз и поймают его, как глупого мышонка, запихают в машину и повезут к Виктору Степановичу. Тот радостно потрет свои большие ладони, словно в предвкушении обильной трапезы, и... «Опаздываешь!» — сердито прошипели рядом. Юрка вздрогнул и оглянулся. Невзрачный, потлатый малый в потертых джинсах стоял около приоткрытой двери в квартиру. «Давай, заходи!» — махнул он рукой, и Юрка вошел. «Конспиратор хренов!» — беззлобно ругнулся малый, закрывая за ним дверь. «Зачем выше поднимался? Все уже собрались». Юрка прошел следом за ним в комнату с задернутыми шторами, где сидели на стульях и на полу 15-20 пестро одетых парней и девчонок. «Садись!» — малый дернул Фомина за руку, указывая на свободное место около стены. «Харе, харе, Кришна, харе!» — заунывная тупая мелодия. Один из парней начал стучать в маленький барабан, звук глухой и неприятный. «Кришнаиты!» — понял Юрка. Ему уже приходилось видеть в своих скитаниях по городу панков с высоко подбитыми висками, увешанных цепями и шипастыми браслетами металлистов, вздрагивать от рева мотоциклов рокеров, несущихся, подобно сорвавшимся с цепи, дьяволам по темным ночным улицам. Видел он и кришнаитов с барабанщиками, тянущих заунывную мелодию, привлекая внимание зевак к выступлению агитатора-проповедника. Ко всем ним Фомин относился с любопытством, не более того. Какое ему дело до хард или хэви-рока, до мотоциклов или колодезных цепей на шеях, собирающихся стайками юнцов? У него свои, более серьезные дела. И вот теперь он неожиданно попал на собрание кришнаитов. Даже, скорее всего, не самих кришнаитов, а любопытных молодых людей, охочих до всего необычного и таинственного, романтически щекочущего нервы, решившихся прийти послушать агитатора секты. «Возраст», — как умудренный опытом старик усмехнулся Фомин, — «надоели им собрания, нет той романтики, вот и приплелись сюда». Насобирали их, наверное, по улицам, шепнули адресок, а меня приняли за одного из приглашенных. Не будем их разочаровывать, тем более здесь никому и в голову не придет меня искать. Да, романтика меня вон куда завела, лишив даже возможности вернуться в собственный дом. Из боковой комнатушки вышел молодой человек в очках, начал рассказывать о Кришне. Юрка не слушал, зачем ему Кришна? Интересно, сколько продлится сеанс заунывного битья в барабан и компостирования мозгов? Час, два, три? Хорошо бы просидеть здесь подольше, чтобы не встретиться при выходе со своими преследователями. Однако быстро они примчались, как на крыльях. Нужен им гражданин Фомин, но зачем? Что же он знает такое? Знает? И сам о том не догадывается. Интересно получается, знаешь и не знаешь одновременно. И сколько ни ломай голову, сам не додумаешься, а расспросить некого. Стоп. А Сакура? Именно он свел его с Виктором Степановичем. Толкнул в получатели, забрал паспорт, обещая оформить на работу в мифическую контору. Уж он-то должен знать, раз так... Необходимо нанести ему визит, но там тоже может ждать засада. Не ходить, отказаться или все же рискнуть, только осторожно, предварительно хорошо осмотревшись, чтобы не нарваться на неприятности, не столкнуться опять нос к носу с Мироном или самим Виктором Степановичем. Пожалуй, стоит рискнуть. К Александру Михайловичу лучше завалиться попозже вечером или... Раненько утречком, он не икреной, не такой слизняк. Там можно говорить по-мужски, без выкрутасов и битья хрустальных ваз. Опять застучали в барабанчик, затянули надоедливый мотив, сеанс закончен. «Выходим по одному», — предупредил малый в линялых джинсах. Фомин бросил взгляд на часы, прошло около 2 часов. Нормально, как на собрании средней продолжительности. «Приходи еще», — отпирая дверь, пригласил малый. «Пока, сектант», — небрежно махнул ему рукой Юрка и сбежал вниз по лестнице. На улице, не желая рисковать, он стремглав пролетел расстояние до ближайшей остановки и, раздвинув руками двери, успел вскочить в отходивший троллейбус. Безразлично, куда он идет, главное — уехать от этого дома. Доехав до центра, перекусил в закусочный магазин «Детский мир», поглазел на работы по реконструкции гостиницы «Метрополь», потолкался в ЦУМе, поднимаясь вверх по Кузнецкому, прошел мимо приемной комитета государственной безопасности. Может быть, зайти сюда или в прокуратуру? А что он скажет людям, работающим там? Наплетет небылиц о повесившемся мужике, его дурной жене, мрачной фигуре Виктора Степановича и о пьянице Жорке-могильщике? Уж лучше ехать к Сакуре.